23. Хороший нож хорош только в умелых руках. По дороге кто-то скачет. Он еще далеко, но несется на всех парах. «Может, это из Брокли-Хиллз?» — с надеждой и сомнением в голосе спрашивает Виола. «Брокли-Фоллз», — поправляю ее я. «Прячемся живо. Мы быстро собираем сумки. Вокруг нас узкая рощица, вклинившаяся между дорогой и рекой. Перейти через дорогу мы не решаемся, а поскольку сзади река, нам остается только спрятаться за большое поваленное дерево. Собрав последние вещи, мы залезаем на него, и я сжимаю манчу между коленей. Отовсюду брызжет дождь. Я достаю нож. Топот копыт все ближе и ближе. «Всадник один», — шепчет Виола. «Это не армия». «Ага», — отвечаю я. «Ну как быстро он скачет. Тук-дук, тук-дук, тук-дук». Между деревьями уже видно скачущий силуэт. Он несется по дороге, невзирая на дождь и наступление темноты. С хорошими вестями так не торопится, верно? Виола оглядывается на реку. «Ты плавать умеешь?» «Ага». «Молодец», — говорит она. «А я вот нет». Тук-дук, тук-дук, тук-дук. Я начинаю слышать легкий шум всадника, но копыта пока стучат громче. «Лошадь», — говорит Манчи, зажатый между моими коленями. Вот он, шум. Как будто треск между ударами копыт о землю. Мгновенные вспышки. Части слов. «Дорог» и «па» и «глуп» и всякое прочее. Я крепко стискиваю рукоять ножа. Виола больше ничего не говорит. Тук-дук, тук-дук, тук-дук. «Быстрее» и «сумерки» и «пристрелить». Конник сворачивает и мчится по дороге уже в 100 метрах от нас. Тук-дук, тук-дук. Нож поворачивается в моей руке, потому что... «Пристрелю всех». И... «Она была аппетитненькая». И темень какая. Тук-дук. Кажется, я узнаю этот шум. Тук-дук, тук-дук, тук-дук. Он все ближе и ближе, почти что. И тут сквозь топот копыт, шум дождя и плеск реки раздается отчетливо... «Тот Хьюит?» Мысль ясная, как день. Виола охает. И наконец-то я вижу, кто это. «Младший!» — лает Манчи. «Это мистер Прентис-младший. Мы вжимаемся в бревно еще сильнее, но пользы от этого никакой, потому что всадник дергает на себя поводья, и конь резко встает на дыбы, чуть не сбрасывая хозяина на землю. Но только чуть. Он даже ружья не роняет». «Тот Хьюит, черт подери!» — орет его шум. «Вот дерьмо!» — выдыхает Виола, и я ее прекрасно понимаю. Орет мистер Прентис-младший во всю глотку. Он так близко, что мы видим улыбку на его лице и слышим удивление в голосе. «Вы пошли по дороге? Даже не потрудились пойти лесом?» Мы с Виолой переглядываемся. А что нам оставалось? «Да я твой шум всю жизнь слушал, сопляк!» Прентис-младший поворачивает коня то в одну сторону, то в другую, пытаясь разглядеть нас за деревьями. «Думаешь, раз ты спрятался, я не услышу?» В его шуме звучит радость. Искренняя радость, как будто он не может поверить своей удаче.